Мне надо было вести себя сдержанней. Извини, я потерял голову. Грею хотелось подойти к Бриане. Хотелось убрать с ее лба спутанные волосы, но он не решался. Я был груб и напугал тебя. Это больше не повторится. Повторится. Бриана уже немного пришла в себя. Возможно, от того, что увидела, насколько он потрясен и шокирован. Я с самого начала знала, чем все кончится. Ничего не переживай. Я не такая хрупкая, как ты думаешь. Он невольно улыбнулся. Если не ты, то кто же тогда хрупкий, Бриана? Господи, а я-то хорош, слон неуклюжий. Я понимаю, сейчас, наверное, не время об этом говорить. Но поверь, не нужно меня бояться. Я больше не причиню тебе боли. Знаю. Ты... Я буду крепиться изо всех сил и постараюсь не торопить события. Но предупреждаю, я хочу тебя. У Брианы опять что-то оборвалось внутри. Мы не всегда получаем то, что хотим. О, я никогда не верил в эту истину. Не знаю, кого ты любила, Бри, но его теперь тут нет, а я есть. Пока, в данный момент. А в жизни только пока и важно. Надо жить настоящим. Бриана порывала что-то возразить, но Грей помотал головой. Да, и неподходящее тут место для философии, как, впрочем, и для секса. Да и мы с тобой немного взвинчены. Ты не находишь? Да, конечно. Пойдем в дом. И давай на этот раз я заварю чай. Она недоверчиво усмехнулась. А ты умеешь? Я же наблюдал за тобой, так что-нибудь, как-нибудь справлюсь. Пошли. Грей протянул Бриане руку. Она поколебалась и, с опаской заглянув в его глаза, уже успокоившийся, не пылавший странным плотоядным огнем, который так пугал и одновременно так манил ее, уступила. «Пожалуй, это хорошо, что сегодня ночью мы будем не одни». «Вот как?» «Да. А то, боюсь, ты пробралась бы ко мне в комнату и воспользовалась бы моей минутной слабостью». Бриана фыркнула. «Кто бы говорил?» «Но, во всяком случае, ты могла бы попытаться меня соблазнить». Довольный тем, что нервная дрожь, бившая их обоих в оранжерее, унялась, Грей подружески обнял Бриану за плечи. «Почему бы нам не выпить чаю с кексом?» Бриана кокетливо стрельнула глазами. «С каким? С моим или с тем, который готовит героиня твоего романа?» «Да ее стряпня — это всего лишь плод моего воображения. А твоя, дорогая...» Но тут Грей распахнул дверь и остановился, как вкопанный, инстинктивно заслонив Бриану своим телом. «Стой тут! Не сходи с места!» «Что?» «Ты что?» «О, Господи!» Заглянув Грею через плечо, она увидела, что кто-то учинил в кухне погром. Перевернул все банки, переворошил буфет, просыпал на пол муку, сахар, специи, чай. «Я же сказал, стой здесь!» — повторил Грей, когда Бриана попыталась зайти в кухню. «Как это стой? Ты посмотри, что творится!» Он загородил проход рукой. «Что ты хранишь в жестяных банках? Деньги? Украшения?» «Не говори ерунды. Неужели ты думаешь, меня пытались ограбить? Да тут нечего красть, нечего и некому. И тем не менее кто-то сюда наведался и, вполне может быть, до сих пор еще прячется в доме», — пробормотал Грей. «Да, но где твой проклятый пес?» «Наверное, у Мерфи», — упавшим голосом ответила Бриана. «По утрам кон обычно наведывается к нему. Тогда сбегай или к Мерфи, или к сестре, а я погляжу, что творится в доме». Бриана, наконец, вышла из оцепенения. «Это мой дом, не забывай. Я сама посмотрю, что стряслось». «Ладно, пойдем. Но только держись за мной». нетерпящим возражений тоном приказал Грей. Первым делом он обследовал ее комнату. Бриана пришла в ярость, увидев, что незваный гость выдвинул ящики шкафа и перевернул их содержимое. Но Грей отнесся к этому с олимпийским спокойствием. «Посмотрим. Потом не пропало ли что. Давай сейчас обойдем другие комнаты». «Но кому? Кому понадобилось устраивать тут погром?» — сердилась Бриана, еле поспевая за Греем. В гостиной тоже все было перевернуто вверх дном. Человек, вломившийся в дом, торопливо, лихорадочно что-то искал. Профессиональный вор действовал бы гораздо грамотнее и осмотрительней. Вдруг в голове Грея словно молнией промелькнула страшная мысль. «Черт!» Он в два прыжка одолел лестничный пролет, подскочил к своему компьютеру и включил его, приговаривая: «Я убью его! Убью!» «Что там?» На пороге показалась бледная, негодующая Бриана. «Неужели он из твоей работы что-то сделал?» «Нет!» Грей быстро просмотрел текст на экране и облегченно вздохнул. «Нет, она здесь, слава богу!» Бриана тоже обрадовалась и поспешила в комнату мистера Смайта Уайта. Там тоже царил полный кавардак. «Господи, господи, что я ему скажу?» «По-моему, сейчас гораздо важнее выяснить, что же они все-таки искали», — возразил Грей. «Сядь, Бриана, и давай вместе подумаем». «О чем?» — отмахнулась Бриана, но все-таки присела на край разворошенной постели. «У меня нет ничего ценного. Я уверена, соседи этого сделать не могли. Наверное, какой-нибудь бродяга решил поживиться, вот и залез наобум. Ладно, думаю, он был разочарован тем, что увидел». Она уже начала успокаиваться, но вдруг опять побледнела. «Послушай, а у тебя? У тебя были деньги?» «Да я почти не вожу с собой наличности», — небрежно ответил Грей. «А пара сотен фунтов — какие это деньги? Бог с ними». «Пара сотен?» Бриана подскочила, как ужаленная. «Он украл у тебя столько денег? Да это ерунда, Бри!» «Ерунда! В моем доме у тебя украли деньги, а ты говоришь, ерунда! Сколько он у тебя взял? Скажи, я тебе все возмещу!» «Не болтай чепухи, сядь и успокойся!» «Нет, я непременно возмещу!» У Грея лопнуло терпение. Он схватил Бриану за плечи и насильно усадил на кровать. «Послушай, за последнюю книгу мне заплатили 5 миллионов. Это не считая того, что я получил от иностранных издательств и от киношников. Ей-богу, несколько сотен не делают погоды. Так что дыши глубже, ну! Вдох-выдох, вдох-выдох!» Губы Брианы жалобно искривились. «Да будь ты даже богат, как Кресс, меня это не волнует!» Голос ее прервался, и она зарыдала, мысленно проклиная себя за слабость. Опять глаза на мокром месте. Грей сел рядом и заботливо обнял ее. — Ну, хорошо, поплачь. — Не собираюсь я плакать. Бриана всхлипнула и утерла слезы ладонями. — У меня слишком много дел. Даже не знаю, когда я все это уберу. — А ты не считаешь, что следовало бы вызвать полицию? — Зачем? Безнадежно махнула рукой Бриана. «Если бы соседи заметили подозрительного типа, шнырявшего вокруг моего дома, они бы уже позвонили». «Нет, кому-то понадобились деньги, и он их взял». Она обвела взглядом комнату, гадая, сколько денег потерял второй ее гость и большую ли дыру в его бюджете проделала эта кража. «Грей, пожалуйста, не говори о случившемся, Мэгги». «Черт возьми, Бри! Она же ведь уже на 7-м месяце, не надо ее волновать. Я серьезно тебя прошу, обещай». «Ну, хорошо. А ты мне тогда скажешь, что пропало у тебя, договорились?» «Договорились. Я позвоню Мерфи. Надо поставить его в известность. Он поспрашивает в округе, не видел ли кто чего-нибудь. К вечеру, может, что-то и прояснится». Бриана встала и уже совершенно спокойно добавила: «Пойду наводить порядок. Я начну с твоей комнаты, чтобы ты мог побыстрее сесть за работу. Да я сам там уберусь. Нет, это моя обязанность. Бриана, не раздражай меня. Давай договоримся раз и навсегда. Ты не служанка мне, ни мать и ни жена. Я в состоянии сам повесить свою одежду на плечики. Как угодно. Бриана повернулась, чтобы уйти, но Грей, чертыхнувшись, схватил ее за руку. Она не вырывалась, а лишь молча стояла, глядя через его плечо куда-то вдаль. — Послушай, — сердито воскликнул Грей, — у тебя неприятности. Я хочу помочь, просто помочь. Неужели это так трудно понять? — Значит, помочь? Бриана наклонила голову набок и произнесла ледяным тоном. — В таком случае сходи к Мерфи и попроси взаймы чаю. Весь чай, что у нас был, валяется на полу. Я ему позвоню. Пусть сам принесет. Я тебя тут одну не оставлю. — Хорошо. Позвони. Телефонная книжка лежит в маленькой комнате рядом с... Но стоило Бриане вспомнить про свою уютную комнатку, как перед ее мысленным взором тут же предстал жуткий разгром. Она крепко зажмурилась и торопливо прошептала: — Грей, пожалуйста, уйди. Я должна побыть одна, хоть немножко. — Бриана! — он дотронулся до ее щеки. — Умоляю! — она чувствовала, что вот-вот разрыдается, особенно если он будет говорить с ней так ласково. — Я займусь делами, и все будет нормально. А ты принеси мне чаю. —